Ведьма уронила голову. Сопротивляться она не пыталась. «Ну вот», — подумал Фес, — «еще один поворотный миг. Ты дал слово этой бедняжке, а сейчас только и можешь смотреть на нее с сочувствием. Ее сейчас поволокут прочь и без всякого сомнения приговорят к сожжению. И ты — ее последняя надежда. А ты стоишь чурбан чурбаном, потому что столкнулся с волшебником, превосходящим тебя на голову». Этлоус слабо шевельнул пальцами, наверное, нечто вроде команды увести, потому что ведьму тотчас же поволокли прочь. И на сей раз повернулся к Эбенезеру. «А с тобой, брат, у нас будет отдельный разговор», — проскрипел он более чем неприятным голосом. «Но после, того, как я разберусь с ведьмой. Пока оставайся здесь и не вздумай покидать пределы Кривого ручья». Вообще-то, маги и волшебники, прошедшие обучение в Ордосе, были неподсудны и неприкасаемы для Инквизиции. И пока никто в Эвиале, даже Аркин, не смог изменить этого порядка вещей. Этлоу плевал на эти порядки, плевал настолько явно и откровенно, что даже в усмерть запуганный Джайлс попытался сопротивляться. «Разве я подлежу вашему суду, святой брат?» Это было сказано дрожащим и срывающимся голосом. Однако для Эбенезера подобное равнялось чуть ли не открытому бунту, и потому Фес даже мысленно ему зааплодировал. «Подлежишь, подлежишь», — злорадно ухмыльнулся Этлау, извлекая из-под плаща какой-то свернутый в трубку свиток. «Разве не вступил ты по воле отца Марка в ряды Святой Инквизиции на время выполнения этого задания? И значит, за все совершенное во время твоего пребывания в наших рядах ты должен держать ответ, здесь и сейчас, передо мной». Фес нашелся бы, что ответить. Например, что дело сатарской ведьмы закончено, раз она в руках церковного правосудия. И, следовательно, статус члена Святой Инквизиции для Джайлса утрачивает силу. Да и, собственно говоря, маг уже собрался было это сказать, однако бедняга Эбенезер не выдержал. Шумно всхлипнул, не стесняясь вытер нос рукавом, и, повесив голову, уныло потащился прочь. Рядом с магом воздуха тотчас возникла пара экзекуторов. «Ну, а вам, по-моему, пора», — невозмутимо сказал Этлау, поворачиваясь к Фесу спиной. «Сатарская ведьма схвачена, вас больше ничто в Кривом ручье не задерживает. Хотя, конечно, никто не может запретить вам остаться и присутствовать на суде». «На суде?» — поднял брови Фес. «Конечно», — невозмутимо кивнул Этлао. «Какие бы преступления ни совершило чадо Святой Матери, оно заслуживает справедливого суда. Под моим председательством, конечно же». Он ухмыльнулся. И от этой его ухмылки Фесу стало не по себе. «Да, никуда ты не делся, отец Этлао. Тот самый, что с таким наслаждением предавал пыткам и мучительной смерти двух несчастных прелюбодеев в больших комарах». «И когда же суд?» – медленно спросил некромант. «Завтра в полдень, конечно же», – невозмутимо ответствовал отец Этлау. «Зачем тянуть, приумножая тем самым страдания подсудимой?» «Хорошо». Лицо Феса сделалось совершенно каменным. «Я хотел бы присутствовать. У нее будет защитник?» «Конечно». Улыбка Этлау как никогда напоминала сейчас волчий оскал. «Почтенный отец Мериду, экзекутор третьего ранга». «Я бы хотел говорить в ее защиту», — резко и твердо сказал Фес. Улыбка Этлау расползлась почти что до ушей. «Говорить? В ее защиту и только? Почему бы тебе, некромант, не поднять силы тьмы? Почему не вступить со мной, ублюдком, садистом и убийцей Этлау, в честный, ну или нечестный, но открытый бой? Ты ведь один раз уже проделывал нечто подобное. Я помню арвисский эшафот», — щека инквизитора дернулась. «Когда тебе надо было выручать своих, ты пошел на все. А теперь ты собираешься всего-навсего говорить в ее защиту? Не слишком ли мало, некромант?» «А тебе хотелось, чтобы я пошел на большее, Этлау», — нашел в себе силы рассмеяться в лицо отцу экзекутора Фес, и вновь оказался бы на пути у Святой Инквизиции. «Но ты и так у нее на пути», — резонно возразил Этлао. «Ты неизбежно встанешь у нас на пути. Не на моем, быть может, на чьем-то другом, но встанешь неизбежно. Поэтому я и не испытываю сомнений, отпуская тебя сегодня. Пройдет совсем немного времени, и твой путь окончится, некромант, и притом без всякого моего участия. А сейчас прощай до завтра, мне надо отдохнуть. А говорить завтра ты можешь, конечно, отчего нет. Только постарайся не слишком раздражать святых братьев. Они не я, могут неправильно понять. Так что следи за своим языком, некромант. Как ты понимаешь, кое-что изменилось. И тебе уже не справиться с нами, некромант. Не справиться никак. Как стальной меч не перерубить тонким прутиком». Сказав это, Этлао окончательно отвернулся от Феса и медленно заковылял прочь. Фес молча смотрел ему вслед. Да, силен стал проклятый. Когда некромант с Прадом Сугутором и Атликой прорывались из Арвиста, выстоять против натиска множества инквизиторов помогло заклинание Феса, обращенное к шести темным. Ахидара, Укарон, Зенда, Шаадан, Сирин – шестеро темных владык, не имеющих, правда, никакого отношения к сакраментальной западной тьме. Тогда это заклятие, одно из самых мощных, что когда-либо пускал в ход Фес, спасло ему жизнь, но сейчас, как он четко понимал, едва ли и колыхнуло бы полы серого инквизиторского плаща. Наверное, это могло бы послужить признаком зрелости его как волшебника, умение безошибочно и молниеносно просчитывать вероятность успеха того или иного заклинания. Вот только от подобного умения становилось да нельзя тоскливо. Уж лучше слепо броситься в бой, надеясь на удачу, чем холодно подсчитывать шансы. Потому что именно с подсчета шансов начинается путь к... В это я вмешиваться не стану, ведь все равно ничем помочь не смогу. «Идемте, милорд Мэтр», — услыхал Фес голос Прада, непривычно подавленный и тихий. «Идемте, Мэтр, не стали вы с Этлао драться сейчас и правильно сделали». «Одолел бы он нас, проклятый!» Некромант вздрогнул. Орк словно бы прочел его тайные мысли. «Пошли!» — вздохнул Фес. «Завтра у нас трудный день, друзья мои!» «Милорд Мэтр, а как же с девчонкой этой, ведьмой сатарской, значит?» — встрял внезапно Сугутор. «Мы ведь ей как-никак слово давали. Негоже ее в беде бросать!» «Ты, что ли, гноме ей слово давал?» – загремел Прат. «Мэтра это дело, с него спрос будет, не с нас, так что помалкивай». «Прат, погоди», – поморщился некромант. «О таких вещах на улице не говорят, да еще когда вокруг отцов-экзекуторов, что пчел в улье. Уйдем отсюда». Фес прекрасно понимал, что ни один дом в деревне не даст им прибежища. Трое спутников отправились в поля, отыскали там одинокий сеной сарай, к счастью, до половины забитый сухими скирдами. Гном с орком переворошили все вокруг, подняли облако пыли, выгнали под начавшийся дождь несколько крысиных семейств, но ничего подозрительного не нашли. Потом, пока гном управлялся со скудным ужином из оставшихся припасов, Фес долго очерчивал вокруг строения один защитный круг за другим. Если Этлао и в самом деле владеет теперь такой мощью, неразумно надеяться только на обычные сторожевые заклятия. Наконец все устроилось. Некромант окружил сарай с семью зачарованными кругами, за каждый из которых наставник Дейнур точно бы поставил ему зачет за весь семестр без всяких испытаний. Сугутор и Прат хором заявили, что магия, мол, хорошо, а доброе полено лучше. Соорудили над входом какое-то сооружение из растяжек и импровизированных блоков, подтянув к самому потолку здоровенное бревно, подобранное у стены сарая. Невзирая на окружавшие их груды сухого сена, Сугутор разжег костерок. Все как-то, мол, веселее, и лишь когда забулькал мятый и закопченный до последней крайности котелок, гном решился начать разговор. «Так все-таки, милорд Мэтр, что будем с ведьмой делать?» Маленькие глазки Сугутора смотрели на Феса прямо в упор. Взгляд не слишком-то свойственный наемному слуге, кем по сказке числился гном. «Что ты пристал, гноме?» — вновь встрял орк. «Не видел, кем Этлау из Арвиского кошмара выбрался? Не видишь, что у него силы сейчас точно воды в ведре из колодца только что вынутом? Потом-то, пока несешь, подрасплескаешь, но сейчас-то оно до краев полно». «Вот именно», — мрачно кивнул Фес. «Верно, прат сказал, Этлау сейчас и впрямь полон до краев. Не знаю уж, откуда у него эта сила, что за заклинание. Если это и есть святая магия, то уж больно какая-то непонятная. Я с такой никогда раньше не встречался. Впрочем, я со многим тут еще не встречался». «Так что же, милорд Мэтр, напирал гном? Умирать девчонку бросим, сожгут ведь ее изверги». «Она, суги, и сама хороша», — возразил прат. «Какое заклинание это отмочило? Если б не Этлао, так давай прямо скажем, выпустили бы нам сегодня кишки и не поморщились. А вслед за нами и всему здешнему люду. А виноват-то кто? Не ведьма разве? Не надо ее спасать, я так думаю. Пусть свое получит, а то, понимаешь, развелось их тут, чаровниц доморощенных». Гном выразительно повел плечами и скорчил жуткую гримасу. И, не говоря ни слова, выжидательно уставился на Феса. «Все это, друзья мои, и так ясно. Неясно только, что делать, потому что...» «Тихо, Сугутор, пожалуйста. Потому что мне сейчас с Этлау не справиться. Просто не справиться, как никому не под силу загасить солнце. Даже если я...» «Даже если ты обратишься ко мне», — мягко прозвучал знакомый голос. «Подслушивать нехорошо». С каждым разом у Феса оставалось все меньше и меньше пиетета перед его загадочной собеседницей. «И вообще, зачем я тебе нужен? Я когда-нибудь получу на это четкий ответ?» «У тебя же была книга Саладорца», — пришел ответ. «Ты сам отказался от того, чтобы прочесть ее? Иначе ты не задавал бы мне сейчас подобных вопросов». «Ну, не прочитал и не прочитал», — упрямо стоял на своем некромант. «Ответь ты сейчас, и ответь четко». Однако тьма на сей раз промолчала. Она не ушла. Фес чувствовал ее почти что невесомое касание, но отчего-то решила не отвечать. «Ну, как знаешь», — мысленно сказал ей Фес, возвращаясь к разговору с друзьями. Конечно, он храбрился. Никто еще не дерзал разговаривать с тьмой в таком тоне. Да и кто решался вообще разговаривать? Но ей, вечной молчальнице, отчего-то вдруг стало что-то нужно от него, и некромант позволил себе говорить, словно с обычным человеком. Но все-таки чувство оставалось неприятным, словно за каждым твоим словом, каждой мыслью и жестом неотрывно следит ее взгляд. Спрашивается, зачем и для чего. Усилием воли Фес согнал подступившее наваждение. Его спутники молча ждали, глядя на него поверх пляшущих язычков огня. «Я удивлен», — отрывисто начал некромант. «Скажу больше, я поражен, я растерян, да все что угодно. Мы бежали через горы и Нарн, чтобы уйти от инквизиторов, и угодили прямо к ним в кубло. Этлау, гасящий призраков одним только благословением, мыслимое ли дело? Я в недоумении, друзья. Ведьма схвачена. Джайлсу, кажется, тоже придется несладко. Давайте-ка решать, что станем делать, потому что ситуация не безвыходная. Этлау предложил нам убираться во свояси, и я отчего-то верю, что свое слово он не нарушит. Попытаться нас схватить он мог еще на площади. «Может, он просто уверен, что сможет сделать это в любой момент», — предположил Сугутор. «Мы ему таки изрядно натянули нос еще в Арвесте. Такая гиена может долго месть готовить». «Во-во», — поддержал гнома прат. «Нет, милорд Мэтр, мы свое дело тут сделали. нас инквизиция наняла ведьму словить, мы им ее, считай, представили. Хотя и последнее это дело, скажу я вам, кого бы то ни было отцам экзекуторам отдавать». Фес хмуро пожал плечами. «Ведьма ничем не лучше тех же зомби, брат. Если она и вправду крадет детей, так почему ее жалеть? Зомби, в конце концов, тупые и безмозглые, а вот ведьма наоборот». «А кто доказал, что она крала детей?» – возразил Сугутор. «Нет, милорд Мэтр, я к словам инквизитора веры не имею. Они, как известно, соврут, недорого возьмут. И Гаши сказал, а он сам видел или только в свитке смотрел? А в свитках тех много понаписать можно». «Так что ж, разбираться, крала, не крала», — зарычал Прат. «Да спаситель его перевоплощения не закончишь, гноме». «Стойте», — Фес поднял руку. «Все уже сказано. Дальше будем только повторяться. Помолчите теперь оба и дайте подумать. Что вы хотите, я понял. Прат предлагает уйти, Сугутор попытаться отбить ведьму, верно?» «Ничего подобного, милорд Мэтр», — возмутился гном. «Я только то и имел в виду, что опять вы, мэтр, ей слово дали. И потому, если дадим ей просто так погибнуть, то вроде как нехорошо получится. Но с другой стороны, по елику спасти ее все равно невозможно». Дейнур долго и упорно учил своего подопечного не поддаваться обычным человеческим чувствам. Особенно после той драки с Эвенстайном и Бахмутом. Но, похоже, Фес этот раздел некромантии усвоил все же не на отлично. Правда, глаза у хитрого гнома сейчас блестели, пожалуй, чересчур хитро. Но Фес слишком рассвирепел, чтобы обращать на это внимание. «Слушай меня, гноме, и ты, орк», — зарычал он, наклоняясь к спутникам. «За ведьмой должок. Дикую охоту как-никак именно она запустила. И через нее Ирдис погиб. Да, я ей тоже слово дал, и потому нам, ее у отцов святых, надо отбить. Что с ней потом сделаем, уже наша забота. Может, с духом эльфа сведем, и пусть он решит». «Разве милорд Мэтр когда-нибудь уходил от прямых решений?» — негромко проговорил Сугутор, глядя прямо в глаза Фесу. «Это было совсем уж из ряда вон». Гном отбрасывал личину грубоватого, но верного слуги, для которого воля хозяина – закон. Но кое в чем он был прав. Никогда еще он, Фес, не бежал от опасности. Не побежит и на этот раз. Хотя, конечно, надо понять, для чего гному так нужна эта самая ведьма. «А для того, милорд Мэтр, что ежели второй раз вы слово некроманты нарушите, не попытаетесь даже ведьму эту отбить, не будет нам больше ни в чем удачи. Отвернется судьба от нас, на каждом корне спотыкаться будем. У нас в горах так говаривали. Первый раз отступишь — ничего, берегись второго раза». Фес пристально взглянул на гнома. «Да, не так прост этот Сугутор. Очень непрост, и кто знает, что кроется под его личиной рубахи парня». Впервые за все время странствий с орком и гномом на сердце некроманта лег рубец недоверия. Но вслух Фес сказал: «Да, Сугутор, мы попытаемся отбить сатарскую ведьму». Прат громко застонал и схватился за голову. «Завтра, во время суда. Слушайте меня внимательно. Этлаус силен, это факт. И я не знаю, как он обрел эту силу, но одна из аксиом некромантии гласит: неуязвимого не существует. Чем выше, сокрушительнее мощь, тем больше шансов нам найти слабое место. Надо поступить так». На ночлег они устроились в том же самом сарае. Уже погружаясь в сон, Фес почувствовал, как к их прибежищу подобралась пара наблюдателей. Этлау тоже не забывал показать, кто здесь хозяин. «Не обращайте внимания», — посоветовал Фес своим спутникам. «Пусть пялятся, все равно ничего не увидят и не услышат. Если, конечно, самого Этлау сюда не притащат». Однако сам отец-экзекутор первого ранга появиться, конечно же, не соизволил.